Глава 12. Между Бобруйском и Могилевым. Вблизи деревни Деносовка. 22 августа 1800 года. Интерлюдия. Денис Васильевич Давыдов хандрил. Зона его ответственности была чуть западнее Могилева, в лесах у Бобруйска. Потому он сильно беспокоился, что так и не получится отличиться, показать свою удаль гусарскую. Того и гляди, что погонят русские войска французов зад. И не выйдет у молодого и пылкого офицера разгромить абсолютно все базы французов и перерезать их коммуникации, как мечтал Денис Васильевич. Давыдов смотрел на початую бутылку вина и понимал, что не хочет пить. Не хочет он и спать. Прогулки по почти дикому лесу уже не приносят никакого вдохновения. Даже гитара мертвым грузом висит на стене деревянного сруба дома командира отряда. Денис Васильевич вышел во двор, вдохнул лесного свежего воздуха, на мгновение хорошее настроение вернулось. Все же хорошо, когда после жары пройдет дождь и временно станет свежо и чуть прохладно. Однако Сплин догнал Давыдова, и он направился к Крынице, к ключу, являвшемуся главным источником воды для почти что 300 воинов и более 300 коней. Все партизанские отряды, которые русское командование оставляло на белорусских землях, заранее знали и свое месторасположение, количество домов, казарм, конюшен. Все строения были сооружены из сруба, но добротные, так что можно было и зиму зимовать. Тут же собраны магазины с провиантом, вооружением, фуражом. Подобные базы в обязательном порядке оборудовались как минимум двумя источниками воды. Благо, что в белорусских лесах достаточно мест, где можно найти чистейшую ключевую воду. Оставалось лишь только немного оборудовать подобные крыницы и не отвлекаться на вопросы быта, а только лишь заниматься планированием, как эффективно бить врага, ну и громить француза повсеместно. «Ваше высокоблагородие», — обратился к Давыдову командир императорских стрелков Федор Никитич Потрошков. «Ну, Федька, чего там?» — просил Денис Васильевич, умываясь из кади с почти ледяной водой. «Так Багратион прошел мимо нас в 100 верстах. Все, нынче мы вольны делать все, что пожелаем», — сказал Потрошков, хищно улыбаясь. Давыдов из-под лобья посмотрел на своего заместителя и с лукавством спросил. «А что мы собираемся делать?» «Так знамо быть, ваше высокоблагородие, грабить, добить французскую сволочь», — лихо отвечал Федор Никитич, который не меньше командира засиделся в лесной деревне, где и баб не было, чтобы как-то раскрасить быт. «Прав ты, Федька», — воскликнул майор Денис Васильевич Давыдов. «Собирай, ротмистр, военный совет, да пригласи командира разведчиков. Решать будем, где больнее бить французскую сволочь». Срочно собрать военный совет не получилось. Командир разведчиков, поручик Булынко, как только прознал, что русская армия прошла мимо Могилева в сторону Смоленска, сразу же лично отправился в те места, где в обязательном порядке должны пройти французы. Впустую бродить по лесу, когда врага еще не было видно, и даже союзные войска, и те находились далеко на западе, обрыдло и разведчикам. Могло сложиться впечатление, что весь отряд Давыдова — это пружина, которую сжали до предела, и теперь она готова резко распрямиться, и сделать все, и даже больше, чтобы прославить себя и выполнить задачу. «Начнем с младшего чина. Поручик Булынко, обскажите ваши соображения», — деловитым тоном сказал Денис Васильевич Давыдов. «Предлагаю убить Мюрата. Я видел этого разукрашенного французского петуха, а их фуражеры сказали, что маршал Мюрат остановится в Осиповичах», — выдал завиральную идею Тарас Матвеевич Булынко. Взоры четырех командиров направились в сторону поручика. Сперва все, включая Давыдова, встретили смелое и даже казалось, что безрассудное предложение Булынко со скепсисом. Но после, уже через минуту молчания, Денис Васильевич разгладил проступающую щетину, сказал: «Составляем план операции». «Лихо, ваше высокоблагородие», — прокомментировал решение командира Федор Потрошков. «С превеликим удовольствием». Бобруйск, 22 августа 1800 года. Интерлюдия. «Гражданин генерал, вы не можете мне приказывать», — в очередной раз полицейский подкомиссар Стефан Ванькович делал попытку отбиться от напора генерала Ван Дамма. «Пошел прочь. У деревни Блошица на мой отряд напали крестьяне с вилами. Я выжгу здесь все, чтобы неповадно было. И что за поход без прибыли?» Доминик Жозеф Рене Ван Дамм, дивизионный генерал, уже был готов и плетью отходить назойливого подкомиссара Поляка. «Гражданин генерал, меня наделила полномочиями Бобруйская префектура. Я заберу мародеров и придам их суду», — не унимался Ванькович. «Это наша земля, месье, это Речь Посполитая. Уберите этого шляхтича», — возомнил себе, — сказал дивизионный генерал Ван Дамм и брезгливо махнул рукой. Двое солдат сразу же взяли под руки Ваньковича и повели прочь. Генерал был столь раздражен, что мог бы и приказать расстрелять поляка прямо у стены Бобруйской крепости. Еще не успели обжить Бобруйск, еще взрывались подлые ловушки из бомб и веревок, а уже нарисовался гражданский, который требует отдать французских солдат под расстрел. Пусть даже это и выполнение приказа императора Наполеона. Бах! Прогремел очередной взрыв где-то в северной части Бобруйской крепости. «Да сколько же это будет продолжаться? И схватили уже тех стрелков, что расстреливали моих офицеров?» — кричал Ван Дам. «Мой генерал. Одного стрелка и его помощника. Это он и стрелял, прячась в крепости и ее окрестностях», — сказал адъютант дивизионного генерала. Глаза Доминика Ван Дамма округлились. «Одного? 16 моих офицеров застрелил один стрелок, пусть и с помощником? Ко мне его привести, лично глаза выколю», — кричал генерал. Его помощник ушел, а стрелок был ранен. Он отстреливался, а последним патроном выстрелил себе в сердце. Оружие со зрительной трубой унес помощник. Было организовано преследование, но русский скрылся в лесу, — потупив глаза, говорил адъютант. «Сколько человек подорвались на русских бомбах в крепости?» — сквозь зубы процедил Ван Дам. «Не могу знать, но счет на десятки. Хитрое устройство этих бомб», — боязливо сказал адъютант. Неожиданно для дивизионного генерала Ван Дамма русские из крепости ушли. Ему было предписано обложить Бобруйскую крепость и начать лишь одной его дивизии осадные действия. Точнее, следовало бы сказать, что русские почти ушли. Больших воинских контингентов в крепости не осталось. 10 000 ее защитников оттянулись в сторону Могилева, но французам все равно сходу зайти на территорию крепости не дали. Сотня стрелков, из которых 10 были с новейшими русскими винтовками с прикрепленными на них зрительными трубами, создавали впечатление, будто бы в крепости оставалось не менее 1000 защитников. Так что французы и частью испанцы стали решать, стоит ли начинать штурм, или же эта 1000 русских способна удержать крепость. 3 дня понадобилось Ван Дамму и командующему 2-м корпусом маршалу Мирату, чтобы понять, крепость защищает всего-то 1000 человек. Просто защитники делают свою работу настолько умело и используют такое вооружение, что способны заменить 1000 хорошо обученных бойцов. Когда же генерал Доминик Ван Дамм двинул свою дивизию, а также приданные к ней 7 испанских батальонов, случилось то, что можно было бы назвать катастрофой. Как обычно, батальоны вели в бой офицеры, находящиеся либо впереди по строению солдат, либо сбоку, но никак не прячась за солдатские спины. Еще за 500 метров от первого крепостного бастиона невероятно точными выстрелами защитники крепости занялись уничтожением не солдат, а именно офицеров. На подходе к первому укреплению крепости, которое было в виде равелина, больше половины французских и испанских офицеров были уже убиты или ранены. Немало унтер-офицеров также получили свои пули. А после все резко закончилось. Никто не стрелял, оставшиеся офицеры наводили порядок в оказавшихся без командования батальонах. Казалось, что защитники ушли. Отряды польских уланов начали шерстить округу в поисках тех самых стрелков, чтобы покарать русских за дерзость и подлость. Ведь убивать только лишь офицеров — это варварский способ войны. Кому-то из польских комбатантов даже удавалось встать на след русских стрелков, но точные выстрелы, в том числе из передвижных гранат, быстро остудили горячие польские головы, и уланы уже не так рьяно искали тех, кто укрылся в лесу. Крепость была взята. Генерал Ван Дамм уже думал, как составлять реляцию, чтобы в меньшей степени себя опозорить. Но тогда начались взрывы. Двери, даже окна, частичная мебель — все было заминировано. Русские использовали доселе неизвестные французам системы гранат, которые, пусть и с замедлением в 10 секунд, но неизменно взрывались, редко убивая, но часто калеча французских и испанских солдат. Ведь крепость сразу же наводнили оккупанты, не ожидая подлости, никто не стал исследовать помещение на предмет минирования. «Гражданин генерал!» В кабинет Ван Дамма зашел знакомый дивизионному генералу адъютант маршала Мюрата. «Вам предписание командующего 2-м корпусом в срочном порядке выдвинуться в направлении Рогачева. Вы должны спешно с уланами и приданными вам кирасирами отправиться к маршалу. В крепости остается гарнизон в 1 батальон, и пусть это будут легкораненые». «В чем спешка, любезный Гийом?» — спросил Ван Дамм, первым делом предполагая, что его ждет выволочка за то, что генерал открыто потворствует грабежу, насилию и мародерству. «Лишь только из-за нашей с вами дружбы, любезный Доминик, я могу высказать свои догадки, зачем вы понадобились маршалу», — сказал Гийом Лаваль. «И? А чего же вы не говорите?» — с некоторым недоумением спросил Ван Дамм. «От того, что вы мне еще в прошлый раз задолжали, — сукоризной отвечал адъютант Мюрата. «Разве же я не полезен вам? Платите». С трудом сдерживая недовольство и гнев, Доминик Ван Дам встал со своего стула, отправился искать собственного адъютанта, который пошел прогонять прочь представителя префектуры. Император Наполеон Бонапарт частично сдерживал свое обещание, данное полякам в том, что вся территория, ранее входящая до 1772 года в состав Речи Посполитой, будет вновь отдана польским элитам. Правда, была небольшая оговорка, что еще должна закончить свою работу комиссия, уполномоченная разъяснить вопрос о Великом княжестве Литовском. Впрочем, и те, кто ждал возрождения Речи Посполитой, и другие, кто думал о создании Великого княжества Литовского, на самом деле не имели никаких шансов на то, чтобы возродить свою государственность. Наполеон обещал и русским, что отменит крепостное право, что помещики получат такие выплаты при этом, что смогут купить вдвое больше земли и нанять своих же крестьян. Говорить то, что хотят слышать любые политические силы, это та тактика, что была взята на вооружение Наполеоном. Вот только император имел одну цель – это разбить русскую армию и после диктовать условия русскому царю. А какие это будут условия – дело будущего. Однако префектуры, которые создавались сразу же после занятия союзниками городов и местечек земель бывшей Речи Посполитой, практически всегда возглавлялись поляками. Более того, им было разрешено указывать французским войскам на эпизоды мародерства, насилия и прочего проявления нарушений дисциплины в армии Наполеона. Разрешение такое было получено, однако четкого приказа подчиняться префектурам, всем командующим корпусами и дивизиями не последовало, что давало возможность французским генералам даже арестовывать любых комиссаров и префектов. Через некоторое время генерал Ван Дам вернулся к адъютанту Мюрата, а за спиной дивизионного генерала стоял солдат, который держал увесистый сундук. «Русских рублей 10 000 серебром. Это моя плата и за прошлое, и за настоящее», — с раздражением в голосе сказал генерал. «Вам, мой любезный друг, было бы неплохо оставаться чуть более щедрым. В конце концов, маршал далеко не все знает о ваших делах и о разоренных и спаленных уже 12 или большего числа деревень, которых не досчитаются помещики. Вы вообще знаете, что в ответ на ваши действия все крестьяне из округи ушли в леса, забрав с собой припасы? Это мужичье уже начало нападать на наших фуражиров. Нам разве мало того, что в этих литовских лесах большое количество русских отрядов?» — отчитывал дивизионного генерала Гийом Лаваль. Дивизионный генерал Доминик Ван Дам стоял, словно в рот воды набравший. После того, как императору Бонапарту взбрело в голову действовать на землях Российской империи не как завоеватель, а как освободитель, становится сложно. Но не хотят те же крестьяне отдавать французской армии скот и зерно. Так что упрашивать, что ли? Ван Дам считал, что его солдаты имеют право и какой девице подол задрать, и питаться свежим мясом. А как иначе поступать с этими варварами, живущими в устарелой арабской парадигме почитания царя? При этом как-то не замечалось то, что почитание императора Наполеона не так, чтобы и отличалось от того, как русские относятся к своему царю. Когда русская пресса, православная церковь, сами офицеры российской армии, все они говорят о Наполеоне как об антихристе. Бонапарт решил пробовать выстраивать стратегию от обратного. Он назвал антихристом императора Павла, заигрывая максимально и с крестьянами, и с помещиками, обещая что угодно, только бы то партизанское движение, которое развивается на востоке бывших земель Речи Посполитой, пошло на спад. Вот только огромная, казалось, что и дисциплинированная армия во главе с французским императором, как только вступила на русские земли, сразу же стала морально разлагаться. Странным образом, когда русские стараются вывести с белорусских земель все, что можно, частью даже людей, не говоря уже о важном имуществе, при этом они постоянно оставляют алкогольные напитки. Это становится существенной проблемой для всех наполеоновских войск. Ведь бочку с водкой или даже с абсентом часто можно обнаружить на дороге по пути следования французских войск. И в батальонах у тех офицеров, которые чуть меньше следят за своим личным составом, начинается повальное пьянство. Именно об этом и рассказывал адъютант маршала Мюрата. Кто-то из верных сподвижников императора посчитал, что дивизия дивизионного генерала Ван Дама более всего пригодится на дорогах, где начинают бесчинствовать русские лесные отряды. Кроме того, дивизионному генералу предписано собирать все отставшие воинские части, объединяя их сперва в дивизию Ван Дама, а после, если соберется более двух дивизий, и в корпус. «И всеми этими силами я буду воевать с лесными отрядами и с мужиками?» — возмущался генерал. «Почему я?» «Так и быть, любезный друг. Я не потребую от вас дополнительной платы, но скажу. Маршал считает, что вы один из немногих генералов, которые вовсе не боятся запятнать себя в любой грязи. Насилие и мародерство, возглавляемое вами, тому доказательство. Тут же война должна быть подлой, под стать тем варварам, которые нам противостоят», — сказал Лаваль. «Если бы я сам не возглавил это, все те реквизиции имущества и воспитание почтения к Франции у местных дикарей», — кричал Ван Дам, посчитавший свою честь уязвленной, «то я уже давно лишился бы дивизии. Повальное пьянство, дезертирство, бандитизм, даже уход к лесным русским отрядам — это становится нормой. Но у меня в дивизии дезертиров почти нет. Я позволяю своим солдатам мстить, и они остаются со мной. За все время у меня даже испанцев дезертировало не больше 200. Ну, будет вам», — выставив руки вперед, с ухмылкой сказал адъютант маршала Мюрата. «Отдайте пока приказ изготовиться на выход. Вас ждет маршал. Да мы можем выходить хоть и через 30 минут. С нами пойдет 2 полка уланов. Кирасиры присоединятся после. У них кони нуждаются в отдыхе», — состроив обиженное выражение лица, говорил дивизионный генерал. Гийом Лаваль был уже третьим адъютантом маршала Мюрата. 2 предыдущих с честью положили свои жизни, прикрывая своего командира. Ранее Гийому не удавалось выйти на столь высокий уровень, но сын лавочника, будучи от природы весьма одаренным, а также успевший сразу после начала революции отучиться, оставаясь умеренным революционером, он шел к своей цели хитростью и с упорством. Вот и сейчас, будучи адъютантом маршала, Гийом Лаваль сумел организовать весьма прибыльный заработок, получаемый от командующих дивизиями. Он продавал информацию за весьма существенные деньги, порой прикрывал преступления. Мюрат был слишком увлечен войной, потому любая административная работа претила маршалу, и он стремился спихнуть ее. Но Лаваль делал все, чтобы по пустякам не отвлекать Мюрата. Впрочем, эти самые командующие не оставались нищими. Русские увозили имущество, но лишь тех помещиков, которые согласились уехать. На белорусских землях оставалось немалое число той шляхты и даже русских дворян, которые тайком все еще лелеяли надежду, что вполне реально воссоздать Речь Посполитую. Порой были и такие русские упертые помещики, которые считали, что приход французов, этих замечательных цивилизованных людей, никоим образом не повлияет на их хозяйство. Таких русское командование оставляло, не вынуждало эвакуироваться. Иногда лишь в поместьях реквизировали коней, телеги, поджигали амбары с хлебом, чтобы подобные предатели не могли кормить армию Наполеона. Ван Дам не стал терять время и быстро направился в сторону, где должен был находиться Мюрат. Уже через 4 часа довольно скорого хода показались войска авангарда корпуса Мюрата. Маршал на самом деле шел достаточно близко около Бобруйска, направляясь в сторону Рогачева. Ничего особенного. Колонны солдат, впереди шел сам маршал в окружении сотни кирасир, а также с не менее чем 2 полками польских жовнеров. Но тут, как успел рассмотреть в зрительную трубу Ван Дам, кавалерия пришла в движение и стала изготавливаться к атаке. Более того, отряд в не менее чем 500 польских улан стали набирать разгон для удара. Бах, бах, бах! Неожиданно послышались пушечные выстрелы. Им вторила частая стрельба из ружей. «Что случилось?» — спросил генерал Ван Дам, ускакавшего рядом адъютанта Мюрата. «Знать бы еще». Вмиг вся спесь и уверенность покинули лицо адъютанта маршала. «Но русские должны быть далеко на востоке», —